Меня подослали убить одного сенатора. Якобы он был причастен к какому-то заговору и мог что-то сболтнуть. Я получил деньги и зарезал его. Вот я испугался и решил скрыться, но я не знал, куда податься. Сейчас мне легко вспоминать об этом, но в тот вечер я буквально умирал от страха. Всему виной Валерий Фронтон. Он нанял меня для совершения убийства. «Валерий Фронтон? Я слышал это имя от моей матери», — сказал Гай. «Она называла его негодяем». «Негодяев не счесть, но какой прок обсуждать их, если мы ничего не можем исправить словами?» «Лучше перерезать им горло», — сказал Теций. «Впрочем, совершив это, мы лишь освободим их от пут». «От каких пут?» — не понял Гай. «Прошлой ночью», — Теций прикрыл глаза и потер веки пальцами, — «ко мне во сне явился Беби Африканский, которого я убил на арене. Он пользовался не меньшей популярностью у зрителей, чем я. Мы никогда не были друзьями и даже никогда не общались. И вдруг он явился ко мне во сне и стал рассказывать мне о бессмертии души. Выслушав его, я пришел к выводу, что вся наша жизнь похожа на каземат. И если мы не умеем радоваться, то незачем и жить. Бебий объяснил мне, что человеческая душа бессмертна, и души всех людей в их смертный час с легкостью улетают из тела, как бы освобождаясь от его оков, то есть будто из-под стражи. Но раз так, то нам следует радоваться, а не скорбеть по умершим друзьям. Скорбеть же о кончине человека должны его враги, завидуя его освобождению. «Не этот ли сон сделал тебя таким задумчивым?» — спросил Гай. «Разве я задумчив сегодня?» «Да, ты весь словно погружен в себя. Скажи мне, ты веришь ли в бессмертие? Веришь ли настолько, что готов умереть прямо сейчас?» «Умереть я готов давно, но это не свидетельствует ни о чем. И все же бессмертие есть. Не приход Беби Африканского ко мне доказывает это, нет, Гай. На моих руках скончалось много людей, большинство умирало в страданиях. Я давно задавался вопросом, глядя на безжизненные тела, чем они отличаются от нас, живых. Что-то отсутствует в них. Ты скажешь «жизнь». «Да». «Но что она представляет собой? Что нужно поместить в тело, чтобы оно стало живым? Какую такую силу? И что это за сила, которая вдруг уплывает из тела и делает его не только неподвижным навеки, но при отсутствии этой силы тело начинает гнить, разлагаться?» «Я понял. Этой силой является душа. В нашей душе заключается наше бессмертие». «Как любопытно, что мы вышли в нашем разговоре на эту тему», — воскликнул юноша. «На днях у нас на вилле появился новый раб. Он иудей. Что же тут удивительного?» «Он рассказывал мне об одном иудейском пророке, которого он очень почитает и который учил примерно тому, о чем ты говорил сейчас. Разве такова иудейская вера?» «Не знаю. Я никогда этим не интересовался. Знаю лишь, что Бог у них никак не выглядит. У него нет ни лица, ни тела, ни голоса». «Очень любопытно. Давай же поговорим с твоим иудеем. Может быть, мы переберемся в баню?» «Я распорядился, чтобы слуги заготовили все заранее. Ты должен побывать в моей бане, Теций, а я вызову Давида, пусть развлечет нас своим рассказом». Едва они дошли до входа в дом, как со стороны ворот донесся торопливый топот копыт, и между зеленью кипарисов появился всадник. Судя по его виду, он очень торопился, — заметил Теций, прищурившись на солнце. «Это личный гонец моей матери», — сказал Гай. «Видно, что-то случилось». «Господин, твоя матушка послала меня известить, что ночью скончался твой дед, ее отец, уважаемый Атилий Приск. Она уже сходила в храм Либетины с заявлением о его смерти. Либетинарии, должно быть, уже прислали своих рабов, чтобы подготовить тело к погребению». Либетинарии — люди, занимавшиеся в Древнем Риме устройством похорон. Либетина считалась божеством прихоти, садов и виноградников, а также отождествлялась с Прозерпиной и Венерой. В храм Венеры Либетины хранились все похоронные принадлежности. «Что ж, надо собираться в Рим, прости, Теций, что приходится прерывать беседу», — извинился Гай. «Все же мы успели провести несколько приятных часов», — улыбнулся гладиатор. «Я прошу тебя остаться здесь на несколько дней и хорошенько отдохнуть». «Эй, Лавиния, скажи Давиду, чтобы пришел сюда. Пусть слушается во всем Теция». Гай вновь повернулся к Тецию. «Если тебя заинтересует Давид, можешь взять его с собой в Рим, когда надумаешь ехать туда». «Полагаю, что я уже завтра отправлюсь в столицу. Сегодня же посвящу остаток дня бани. Эта Лавиния очень мила. Я могу взять ее в постель?» «Разумеется, мой друг. Она знает многие секреты любовных игр. Надеюсь, ты будешь вполне доволен». Когда явился Давид, о котором упомянул Гай, Теций лежал на мраморном столе вниз лицом, закрыв глаза и вдыхая ароматные масла, курившиеся в чашах, расставленных по углам комнаты. Лавиния со знанием дела разминала Тецию спину, не забывая пройтись сильными пальцами по ягодицам гладиатора. «Ты звал меня, господин?» — спросил вошедший в помещение Давид. «Твой хозяин сказал, что ты знаком с каким-то иудейским пророком». Теций открыл глаза и принялся с интересом разглядывать стоявшего в дверях раба. Давид выглядел очень молодо, но взгляд его был серьезен не по годам. «Должно быть, ты спрашиваешь о человеке по имени Иса». «Не знаю его имени, но Гай сказал, что этот пророк учит людей о бессмертии души», — отозвался Теций. «Да, Иса учил и этому», — кивнул Давид. «Только теперь он никого не учит, он покинул наш мир». «Он умер?» «Его убили. Забросали камнями». Давид произнес эти слова без малейшего сожаления, очень спокойно, почти равнодушно. «Этот Иса был твоим учителем?» «Я называл его моим учителем», — кивнул раб. «И ты так говоришь о его гибели?» «Как так?» «Без эмоций. Тебя не волнует его смерть?» «Смерть — иллюзия. Она не должна беспокоить людей», — произнес Давид. «Иллюзия?» — не понял Теций. «Почему иллюзия? На каком основании ты так говоришь?» «Нет, не иллюзия. Я видел, как люди падали под ударами моего меча, видел, как из их ран вытекала кровь, а вместе с ней жизнь. Это было на самом деле. Никакой иллюзии. Смерть не имеет ничего общего с иллюзией. Можешь поверить мне, я знаю, о чем говорю. Я вижу чаще смерть, чем ясное солнце в небе». «Тебе только так кажется, господин», — улыбнулся Давид. «Кажется?» «Да, кажется. Но ты не сможешь понять этого до определенного момента». «До какого же? Что это за волшебный момент, когда я пойму, что смерть — иллюзия?» «Когда ты осознаешь, что все вокруг иллюзия, тогда ты поймешь, что представляет собой смерть». «Это очень неразумные слова. Так можно сказать о чем угодно». «Да, о чем угодно». «Тогда я не понимаю тебя!» Теци оттолкнулся руками от мраморной плиты. Сел и с интересом поглядел на Давида. «Объяснись. В твоих словах слишком много тумана». «Нет, в моих словах исключительная ясность. Тебе просто нужно понять. Но ты пока не хочешь понимать. Тебя сдерживают твои привычки, тебя ограничивают твои пристрастия. Ты цепляешься за них, потому что веришь в то, что они связывают тебя с действительным миром». «А разве этот мир не действителен?» «Действителен. Но иллюзии тоже действительны, господин. И твои убийства на арене тоже действительны». «Я не понимаю, почему ты утверждаешь, что иллюзии действительны. Потому что ты видишь их. Все, что ты видишь и чувствуешь, существует на самом деле», — ответил Давид. «Но ты все-таки называешь это иллюзией», — уточнил Теций, сосредоточенно наморщив лоб. «Да». «Скажи мне, господин, действителен ли твой сон, который приходил к тебе ночью? Является ли твой сон реальной жизнью?» «Разумеется, это лишь сон». «Как раз это и есть иллюзия, Давид», — Теций обрадовался, ощутив знакомую почву. «Но ведь во сне ты испытываешь страх, радость, боль, наслаждение. Или я не прав?» «Прав, да, ты прав. Я чувствую во сне и боль, и вкус, и ужас, но...» «Не намекаешь ли ты на то, что сон можно приравнять к жизни?» «Разве ты хочешь сказать, что ты не живешь во время сна?» Давид вдруг засмеялся. «Или ты будешь настаивать на том, что тебя во время твоего сна не существует, а существует только иллюзия сама по себе, вне тебя и без тебя?» «Нет, не буду настаивать, но...» «Ты хитрец. Ты ловко повернул логику мысли, Давид. Я лишь указал тебе на истину». «Ты хитришь». «Разве? Какой мне прок от этого, господин?» «Разве эта хитрость, как ты ее называешь, дарит мне свободу в том виде, как ты это представляешь?» «Нет, я по-прежнему остаюсь рабом, у меня есть клеймо на пятке. Зачем же мне хитрить, если хитрость не приносит мне никакой пользы?» «Но ты воспринимаешь мир иначе». «Да, тут ты не ошибаешься, господин», — Давид слегка поклонился. «Я воспринимаю мир иначе, чем ты и чем подавляющее большинство окружающих меня людей, и в этом состоит моя свобода». Теций дал знак Лавинии, чтобы она перестала массировать ему спину. «Ты можешь идти», — сказал он девушке и поманил Давида рукой. «Присядь возле меня. Я хочу, чтобы ты не чувствовал себя моим слугой». «Я и не слуга тебе, господин. Я лишь играю роль слуги». «О, жители Олимпа!» — воскликнул Теций. «Я ничего не понимаю в твоих рассуждениях. Ты умен и хитер, как тысяча демонов, Давид. Ты можешь ввести в заблуждение самого головастого из жрецов». «Я не испытываю надобности в том, чтобы вводить кого-либо в заблуждение. Я живу тем, что у меня есть. Но все же я благодарю тебя за то, что ты предлагаешь мне место подле себя. Я умею оценить добрый жест». «Я сам был рабом», — произнес Теций. «Давно ли?» «Теперь мне кажется, что с тех пор прошла целая вечность. Но все же я помню все в деталях». «Тебе нравится твоя свобода?» — спросил Давид, присаживаясь рядом с Тецием. «Поначалу я был испуган этой свободой и не знал, что мне делать. Затем жизнь совершила крутой поворот. Я стал гладиатором. Теперь я чувствую себя вполне независимым, но я бы не сказал, что я до конца свободен. Свобода — дар, который не все умеют оценить». «Вот оно что!» — чуть ли не крикнул Давид. Теций вздрогнул от пронзительного голоса иудея. «Что значит? Вот оно что!» ты не удовлетворен твоей свободой». «Я, должно быть, не очень точно выразился», — попытался отговориться Теций. «Ты никогда не выражался точнее. Людям редко случается бывать столь точными в своих мыслях. Почему ты...» «Позволь, я расскажу теперь о моем учителе, о том человеке, про которого ты спросил вначале». «Да, это было бы весьма уместно», — кивнул Теций, «ведь ради разговора о нем я позвал тебя». Давид задумался, опустил веки, вскинул голову, погружаясь в свои воспоминания. Его правая рука поднялась с колена, зависла на уровне груди, ощупывая пальцами воздух, затем сложилась в кулак и выставила указательный палец вперед, будто нацеливаясь на что-то невидимое. Иса был удивительным, редким человеком, да и человеком-то его уже не назовешь. Почему так? Что ж в нем особенного? Ноги у него, может, как у фавна были? Или на кентавра похож? Нет, с виду он был обыкновенен. Более неприметного не сыскать. Тогда что же в нем особенного? Его взгляд на жизнь, его умение говорить ясно и понятно, привлекать к себе даже таких людей, которые зачастую вообще не умеют слушать. Он был досягаем. Досягаем? Есть множество пророков, которые пытаются научить, убедить, увлечь за собой, но Иса не сказал ни единого слова, которое прозвучало бы призывно. Он не велел никому следовать за ним, не назвал себя ни разу учителем. Он был с виду такой же человек, как мы с тобой, но он был тем, кто говорил голосом Бога. «Бога? О котором из божеств ты говоришь сейчас?» «Я говорю о Боге едином?» «Не понимаю». «Ты не поймешь сразу. Ты привык расчленять невидимый мир на конкретных, чуть ли не осязаемых божеств. Ты веришь в Олимп, в Меркурия, Венеру, Вакха, Юпитера и прочих. В кого же еще мне верить?» «Речь не о том, в кого верить, а как жить, господин. Богам нет дела, верим мы в них или нет. Зачем же мы тогда приносим им жертвы?» «По глупости». Голос Давида как-то угас, Теций сразу заметил это. «Ты не хочешь говорить об этом?» — спросил гладиатор. «Дело не в том, хочу я или не хочу. Дело в том, что я всякий раз надеюсь, что меня поймут сразу». «Ты проповедуешь учение твоего учителя?» «Нет, я лишь отвечаю на вопросы». «Заметь, ты вызвал меня сам, я лишь отвечаю тебе, но отвечаю без успеха». Иса предупреждал, что мы, его последователи, столкнемся с трудностями непреодолимыми. Людям легче жить так, как они привыкли, даже если это в корне не соответствует истине. Люди не любят менять свои привычки. Учитель предупреждал нас, но мы далеко не сразу поняли его слова. Некоторые из нас вообще не поняли. Он считал, что каждый из нас должен не просто исполнять свою работу, но искать через нее истину. Знать путь и пройти путь — не одно и то же. Мы должны искать до тех пор, пока не отыщем. Когда же кто-то найдет истину, то будет потрясен, будет удивлен, потому как ему откроется, что он не он. Учитель утверждал, что смерти не существует, что жизнь бесконечна. «Странное учение», — засмеялся Теций, — «если я вижу, как люди умирают, если я вижу вокруг себя могилы с красивыми надгробиями и эпитафиями, то как я могу не верить в то, что смерть реальна?» «Как можно думать, что смерти нет, когда умерший человек перестает жить среди нас? Неужели у такого человека могли быть ученики?» Возле него постоянно находились последователи. Человек 10 не покидало его ни днем, ни ночью. Иногда их собиралось больше, но не все хотели жить так, как он проповедовал. Не все понимали его, многие даже возмущались его словами. Так что постоянных учеников было не более 10. Так и бродил он по стране, выступая перед людьми, желавшими послушать его. Чем же все кончилось? Однажды он появился в большом городе, где его речь услышал тамошний первосвященник. Слова, которые произнес Иса, ошеломили его. Он решил, что Иса опасен. «Не понимаю, чем твой учитель мог напугать первосвященника? Я не вижу ничего опасного в том, что ты рассказал о его учении». Если человек начинает верить в вечную жизнь, в бессмертие, то его ничем нельзя устрашить, — ответил Давид. Зная о своем бессмертии, человек становится абсолютно свободен, независим. Ведь чем одни люди удерживают других в положении рабов и слуг? Чем? Утвердившимся мнением, что один человек способен и вправе лишить жизни другого. Не так ли? И тем, конечно, что со смертью заканчивается существование человека. Но почему ты думаешь, что наше существование не заканчивается с наступлением смерти? Почему ты думаешь, что наша душа продолжает жить? И что такое душа? Теций взволнованно замахал руками. Сильные мышцы заиграли под обильно умасленной кожей. Почему я должен верить в то, что моя душа живет вечно? Ты не должен верить в это. Ты имеешь право поверить в это, если сочтешь, что такая вера облегчит твою жизнь и приход к тому, что ты называешь смертью. Имею право поверить? Да. Человеку дано право свободного выбора, убежденно проговорил Давид. Каждый выбирает свою веру. И каждому достается по его вере. Не понимаю. Ты можешь прояснить? Я не могу пояснить ничего. Я сказал то, что ты будешь осмысливать в течение некоторого времени. Но я не могу представить тебе никаких доказательств, никаких более вразумительных объяснений. Но как ты сумел поверить в это? Сразу? Нет. Я долго не верил. Я требовал от учителя доказательств. Он же сказал, «Я не собираюсь убеждать никого ни в чем. Я не принуждаю никого верить мне». Но однажды его схватили стражники, а через несколько дней его привязали к столбу, забросали камнями и оставили умирать под палящим солнцем. Он висел окровавленный, неподвижный, похожий на тряпичную куклу. Никого из нас не подпустили к нему, не позволили нам дать ему воды напиться. Некоторое время он висел и не открывал глаз. Затем его веки дрогнули, он посмотрел перед собой и тихо, но отчетливо проговорил «Ухожу». И все. В одно мгновение он изменился, словно опустел. Он умер в один миг. Прошел через страшное избиение, испил боль до конца и умер. «И через это ты поверил в бессмертие?» — удивился Теций. «Это просто смерть, обыкновенное убийство беспомощного человека». «Ты не дослушал», — Давид поднял глаза на гладиатора. Через 2 дня я был один на дороге, направляясь в хлебную лавку. И вдруг откуда-то появился человек. Я не обратил на него внимания, но он подошел ко мне и остановил меня, положив руку мне на плечо. Повернув к нему голову, я остолбенел. Передо мной стоял мой учитель. Он был жив. Он улыбнулся и сказал, чтобы я не удивлялся. Он сказал, что пришел, дабы убедить меня. Но ведь я сам укладывал его тело в могилу. Я лично помогал спеленать его труп. И вот он стоял передо мной. «И ты уверен, что тебе не пригрезилось это? Мало ли что привидится, когда мы испытываем душевное расстройство?» «Не пригрезилось». Он вложил в мои руки кусок хлебной лепешки и сказал: «Помни, что мир не так прост, как он тебе представляется. Когда-нибудь ты поймешь все». Затем он поцеловал меня и ушел, строго запретив мне следовать за ним. Лепешка осталась в моих руках. «Я бы рад поверить в твою историю, но она слишком неправдоподобна». «Разве я требую от тебя, чтобы ты поверил мне, господин? Ты лишь спросил меня о моем учителе, я рассказал тебе. Я не навязываю тебе моих мыслей», — спокойно ответил Давид. «Может быть, вы уложили его в могилу, когда он был еще жив?» — предположил Теций. Раб промолчал. «И на нем не было следов от ран, нанесенных камнями?» — уточнил Теций. «Это странно. Такие раны не заживают бесследно за 2 дня. Нет, в это нельзя поверить. Люди не способны восстать из мертвых». «Люди способны на все. Просто они еще не понимают этого. Они слепы, как новорожденные. Они одурманены своими привычками, как вином. И все же...» Теций хотел сказать «раб», но удержался, взглянув на Давида. «Все же люди не могут восстать из мертвых. Человек приходит в этот мир, чтобы жить среди тайн и наслаждаться этими тайнами», — отозвался слуга. «Разве тебе известны ответы на все вопросы? Разве ты знаешь все? Если нет, то почему утверждаешь, что не бывает возвращения мертвых в жизнь?» «Но я стремлюсь найти ответы на тайны». «Если ты вдруг получишь все ответы, ты потеряешь вкус к жизни». Давид многозначительно улыбнулся. «Жизнь дается для познания, а познание бесконечно».